Институт Святого Сердца. Виале Микеланджело, 27. Фиренца, Италия. 2011 год. Итак, мы собираем деньги и посылаем их в Африку. Мы посылаем миссионеров, которые несут слово Христово во тьму мракобесия, невежества и угнетения. Мы проводим благотворительные балы. На собранные деньги закупаем лекарства и рис и отправляем их страждущим. Ровно для того, чтобы как минимум половина из того, что мы посылаем, оказалась на ближайшем базаре. Вы спросите, ну как же быть, отче? Что мы можем сделать? Кардинал Коперник остановился на сей высокой ноте, орлиным взором оглядел собравшихся перед ним людей в сутанах послушников. Все слушали его, затаив дыхание. «Дети мои», — мягко начал он, — «когда-то давно, когда я еще был молод, я задал такой же вопрос своему духовному наставнику. Это было то время, когда в моих волосах еще не было седины, а злое бесчестие не распространились так по планете, как они распространились сейчас. Я спросил, отче, но что я могу сделать с этим?» И он улыбнулся и сказал мне, «Франко, когда ты будешь задавать себе такой вопрос, подумай, а как поступил бы Христос? Найди ответ на этот вопрос в своем сердце и действуй, ничего не опасаясь. Ведь Господь с тобой». Кардинал Коперник резко махнул рукой. «Как бы поступил Христос, глядя на то, что творится вокруг нас? Зло, угнетение, ужас, война распространилась при молчании верующих. Когда Христос, Господь наш, увидел, как в храме меняют монеты, Он не стал молчать. Он не стал принимать мир таким, каков он есть. Он перевернул столы и выгнал меня из храма». Кардинал возвысил голос. «Дети мои, время придет, и вы понесете факел веры туда, где была только тьма. Вы понесете его в Африку, находящуюся под неправедным гнетом безбожных насильников и вероотступников. Вы понесете его на заснеженные просторы России, где христианство не проповедовано до сих пор, где убийство считается честью. Вы понесете его в Латинскую Америку, где заблудшие братья во Христе наши ищут свой путь к свету. Мы оставляем вам веру, так не предавайте же ее ни словом, ни делом. Не миритесь с угнетением и безбожьем. Переворачивайте столы менял, коли вы увидите их в храме. И Господь с вами, дети мои, Господь с нами». Гром аплодисментов вознаградил кардинала Коперника, столь искусно владеющего как современным итальянским, так и древней латынью, на которой он выступал перед слушателями Института Святого Сердца, одного из центров подготовки священнослужителей, готовых к вящей славе Господней, делать совсем неугодные ни Господу, ни людям вещи. «Отличное выступление, Святой Отец, просто великолепно! Спасибо, спасибо!» Кардинал Коперник протискивался к выходу. На него носились журналисты, которые каким-то образом прознали, что он здесь. Одна из них, ну, совершенно безбашенная, кстати сказать, сунула микрофон прямо под нос. «Анна Флейшер, Дейч Велле, кардинал, что вы думаете о совместной операции Южноафриканской конфедерации и Священной Римской империи по замерению некоторых областей в Центральной Африке?» Кардинал остановился, чтобы ответить. «Это постыдно, дочь моя. Я уверен, Христос не хотел бы такого. Против бедных чернокожих, отличающихся от нас только цветом кожи, и которые просто хотят жить так, как жили их предки, бросили регулярные воинские части. Два сильнейших государства ополчились против них. Я уверен, что правительство государств, затеявших это, одумаются и не допустят дальнейшего позора». «Кардинал, кардинал, а что вы скажете о противоведуинских операциях в Триполитании?» «Ну, какая наглая!» Кардинал ничего не ответил, он только осенил журналистов крестом и принялся дальше протискиваться к машине. Ражий детей на врясе открыл перед ним дверь бронированной ланчи-каппы с ватиканскими номерами. Машина двинулась, короткими резкими гудками клаксона расчищая себе путь, и на противоположной стороне улицы метров 100 взревел двигатель кроссового ДКВ. «Спасибо, Савлятор, ты мне больше не нужен сегодня. Заедешь завтра в 8». Здоровенный монах, выполняющий одновременно роль водителя и охранника, покачал головой. «А вы уверены, отче? Журналисты могут пролезть даже сюда». Кардинал перекрестил своего верного стража, позволил поцеловать руку. «Господь с нами, Сальваторе, иди отдыхай». Сальваторе вышел, непроизвольно поправив заткнутый за ремень крупнокалиберный пистолет. Выросший в Калабрии Сальваторе стал монахом, но проблемы решал по-калабрийски. Такие люди были нужны Ватикану. Когда Сальваторе покинул его, кардинал бросился в спальню, вытащил из того самого чемодана одежду и начал лихорадочно переодеваться. Брюки, туфли, рубашка, свитер грубой вязки, контактные линзы, чтобы искрыть очки и изменить цвет его глаз. Он бросил на пол ненавистную ему сутану, начал наскоро натягивать на себя простую одежду. Ему надо было тайно покинуть отель, его трясло, он уже не мог. Наблюдатели на мотоцикле ДКБ сменили двое. В их распоряжении был тяжелый черный клиноподобный «Ситроэн» с тонированными стеклами. Машины «Ситроэн» предпочитали многие из европейских террористов и многие из оперативных агентов спецслужб самых разных государств. Причина была в совершенно уникальной гидропневматической подвеске «Гидроактив-3». Плавность хода машины превосходила даже плавность хода Майбаха и Роллс-Ройса и позволяла точно стрелять из движущейся машины. Машина стояла во тьме. Выстрелом из пистолета с глушителем разбили фонарь. Но тьма не мешала агентам. У них на глазах были очки ночного видения. Машина эта была не единственной. На перпендикулярной улице стояла еще одна, а за отелем скрывался большой фургон «Фиат», в котором пешие агенты могли перебрасываться с места на место, могли передохнуть и выпить кофе, и в котором была аппаратура связи. Один из агентов наблюдал за центральным входом в отель. Насадка ночного видения на бинокль была не нужна. Центральный вход был ярко освещен. Второй сидел с блокнотом наготове и слушал рацию. Третий сидел за рулем. Агенты гестапо чувствовали в Италии себя как дома. Третий, движение, красное. Третий, подтвердите. Пятый, направляйтесь к третьему. Моментально среагировал координатор. Пятый, перемещаюсь. Красное, центр. Главное, внимание всем, внимание. Третий, объект опознан. Черная одежда, брюки, свитер. Главное, внимание всем, объект одет в черную одежду, брюки и свитер. Предельно внимание. Кардинал ловил такси, даже не догадываясь, что уже три пары глаз внимательно следят за ним. Объект ловит такси, внимание четвертому, девятому, быть наготове. Водитель повернул ключ, и двигатель Ситроэна мягко, почти неслышно зашелестел под капотом. Он не был таким мощным и моментным, как германские моторы, но он работал тихо и плавно, что тоже немаловажно. Большой угловатый «Фиат Крома», производимый уже 33 года, последние 15 лет специально для работы в такси, откликнулся на вытянутую руку, подкатил к тротуару. «Внимание! Объект садится в такси! Четвертый! Внимание! Начинаем работать!» — сказал наблюдатель. Он же четвертый в стоящем на улице Ситроэне. Такси повернуло в их сторону, прокатилось мимо них. Ждем. Я девятый, такси прошло. Поехали. Ситрен плавно вырулил из ряда машин и покатился по пустой улице. На сленге спецслужб он был лидер, то есть сейчас он отвечал за слежение, пока фургон собирал пеших топтунов у отеля. Такси остановилось в дурном, совсем дурном районе. Здесь было социальное жилье, а социальное жилье в основном занимали те, кто приехал из африканских стран в поисках дешевой работы. Или беженцы из Сомали. Здесь можно было запросто расстаться с кошельком, а то и с жизнью. Падре расплатился с таксистом, сказал обязательные грации и пошел по улице, подслеповато присматриваясь к домам. Он был в городе первый раз, и от заведений, которое ему было нужно, узнал из интернета, посетив весьма специфический сайт. Теперь ему предстояло отыскать это место, основываясь на фотографиях на сайте. Боже, какое мерзкое место! Как тут живут люди? Почему они не возьмут себе за труд убрать улицу? Почему они не могут складывать мусор в контейнеры? Почему они пишут на стенах такую мерзость? Ну и помойка! О том, что это и есть те нищие, обиженные и оскорбленные, за которых он так ратует на проповедях, кардинал даже не задумывался. Он, как и все либералы, как и все правозащитники, существовал одновременно в двух мирах, причем они уживались у него в голове вполне даже мирно. Один мир идеальный. Это мир, где чернокожие, радостно хлопая, приветствуют белого миссионера-священника, где не внимают библейской мудрости, сидя по вечерам у костра, где они выстраиваются в очередь для крещения вместо речки, где они с радостью осваивают нехитрые профессии, строят себе дома, получают семена и нехитрый сельхозинвентарь по программе помощи, где они живут все лучше и лучше. Это мир, где бандиты и убийцы обязательно раскаиваются в своих грехах и заслуживают прощения, где все люди праведны, переполнены добродетелями и христианской любовью друг к другу. Они зарабатывают честным трудом и, конечно же, жертвуют часть заработанного на церковь. Другой мир — это мир реальный. Это мир, где чернокожие сбиваются в банды и идут грабить белых и таких же, как они, чернокожих, которые белые научили хозяйствовать на земле и разводить породистый скот. Это мир, где такие вот чернокожие, если им удавалось убить мужчин до того, как им на голову свалятся германские парашютисты, французские легионеры или родезийские скауты Селуса, насилуют белых женщин, а белых детей хватают за ноги и разбивают им голову обо что-то твердое, а потом поджигают дом. Это мир племен, где, чтобы стать мужчиной и получить право войти к женщинам, надо убить другого мужчину, причем не обязательно белого. А тот, кто пока не получил такого права, имеет право взять в жены маленького мальчика. Есть даже такой термин «мальчик-жена». Это мир, где белого миссионера, случись ему прийти в недобро настроенное племя, будут пытать, а потом вспорят живот. Это мир, где на церкви больше всего жертвуют те, кто удачно доставил до места груз наркотиков, то есть мафиози, и церковь это знает. Это мир, где нетолерантные германские парашютисты, французские легионеры, родезийские скауты Селса, констебли южноафриканского спецотдела по борьбе с терроризмом, все эти белые, сильно нетолерантные, напивающиеся пивом и чем покрепче, и буянищие, гоняющиеся за девками в промежутках между операциями в уши мужчины. Есть разделительная стена, что стоит между цивилизацией и дикостью в Африке. Разделительная стена между веком 19 и веком 21, который в Африке подчас разделяет несколько шагов через полицейский блокпост. И эти два мира уживались в головах интеллигентов, правозащитников, миссионеров, яростно клеймящих государство столь мирно и непротиворечиво, что возникала мысль взять знаменитый полный справочник по психиатрическим заболеваниям и еще раз перечитать его. Уж очень это состояние было схоже с раздвоением личности. И кардинал шел, подсвечивая небольшим фонариком номера домов, пока путь ему не преградили трое. «Эй, папаша, сигаретки не найдется!» Наверное, эти слова произносили все хулиганы во всем мире, чтобы получить повод для драки и ограбления. Не подскажете, где здесь дом 39? 39? Марка, ты знаешь дом 39? Знаю, ответил один из здоровяков. Там проклятый цыган живет. Ты что, любишь цыган, папаша? На беду кардинала ему попались на пути не просто грабители. Эти грабители относились к молодежной фашистской организации. Хотя в континентальной Италии фашизм был запрещен, в Триполитании, в Сомали, он цвел пышным цветом, потому что иначе выжить там было невозможно. Если ты будешь цацкаться с местными неграми или арабами, они ударят тебя палкой по голове, стоит лишь отвернуться. А эти ребята были потомками тех, кто вынужден был бежать из Сомали, перешедшие в руки повстанцев после долгой и кровавой партизанской войны. И можно себе представить, что они чувствовали и какие у них были политические взгляды. Так что спросить их о доме, где проживают цыгане, было не лучшей идеей. «Санкция получена. Действуйте. Только осторожно». Наблюдатель похлопал по плечу сидевшего на переднем сиденье стрелка. Тот был вооружен револьвером 45-го калибра с глушителем. Переделка из американского Смит-Вессона. Разница с бесшумным пистолетом была в том, что бесшумный револьвер при стрельбе не выбрасывал гильзы и не было слышно звука автоматики, которая в бесшумном пистолете иногда срабатывает погромче самого выстрела. Тонированное стекло Ситроэна плавно сползло вниз, остановившись на середине. В открывшийся проем высунулся глушитель, который размерами походил на литровую пивную банку. «Давай!» — звякнуло разбитое пулей окно. Послание было получено и понято правильно. Те, кто родился и рос в Сомали, отлично понимают, с чего вдруг могло разбиться окно и без шума. Сначала все трое глазели в ту сторону. Потом один повернулся и увидел, как мигнули фары стоящего на противоположной стороне улицы Ситроэна. Мигнули мертвым ксеноновым светом и погасли. Потом подростки хулиганы резко свернулись и смылись в переулок, решив, что это не лучшее время и не лучшее место, чтобы разжиться мелочью. Кардинал так ничего и не понял. Он опасливо оглянулся, а потом продолжил искать то, что ему было нужно. Место, которое он искал и нашел, изнутри выглядело куда лучше, чем снаружи. Когда-то давно здесь была муниципальная школа. Фашисты во главе с Муссолини построили ее, потому что Муссолини для его захватнических планов нужно было как можно больше детей, которые умеют обращаться со сложной техникой, знают химию, физику, математику. Раньше до Муссолини дети богатых учились в частных школах, дети бедных — в католических, с особым упором на закон Божий и воспитание богобоязненности. Как пришел Муссолини, католические школы стали закрывать, а на их месте ставить нормальные. А потом стали по типовому проекту строить школы там, где раньше их не было, потому что католические школы не очень-то подходили для нормального воспитания и обучения детей. То было веселое время. Тревожное время. Италия всерьез претендовала на Египет, на Судан, подчинила себе Албанию, согнала с трона албанского короля и поставила проитальянского регента. В Триполитании нашли нефть, хорошую, малосернистую нефть, и ее было очень, очень много. Строились скоростные суда, самолеты, автомобили итальянского производства завоевывали приз за призом на гонках и ралли-рейдах. После подрыва неизвестно кем и неизвестно как двух британских линкоров и тяжелого авианесущего крейсера, итальянские слова «Decima Mac», «десятая флотилия торпедных катеров» выучили морские полководцы всего мира. В итальянский флот союзники приезжали перенимать опыт. Строилось жилье. Именно тогда большая часть итальянцев перебралась из деревушек в города. Впервые за 70 с лишним лет почти сошла на нет эмиграция итальянцев в САСШ. Но потом не стало Муссолини, и не стало социального государства, и не стало нашего моря, да и вообще ничего не стало. Изменили избирательный закон, и премьер-министра стал назначать не король, а лидеры победившей партии или партийного блока, и премьеры стали сменяться с частотой один раз в год, а то и чаще. И уже никто всерьез не воспринимал претензии итальянцев на Египет, и муниципальные школы одна за другой стали закрываться из-за недостатка финансирования, и в них стали размещать все, что угодно, вплоть до дорогих борделей. Это была как раз одна из таких школ. Ее закрыли в середине 80-х во время европейского экономического кризиса, известного как Европейская депрессия. За этой школой возвели 12-этажный доходный дом с дешевыми квартирами. Муссолини не поощрял доходные дома, считая, что каждый итальянец должен иметь свою квартиру. А сейчас их было чем дальше, тем больше. На футбольном поле снесли ворота и превратили его в автомобильную стоянку. Автомобилей было много, и мест для их стоянки не хватало. А вот школа... Школа так и оставалась пустой, больным зубом на карте района, и почему-то уже несколько лет никто не поднимал вопрос о том, чтобы навести порядок, снести школу и построить на ее месте что-то другое. Муниципального асессора, который заинтересовался этой школой и тем, что в ней происходит, обнаружили в машине с перерезанным горлом, и на этом все закончилось. Кардинал, подойдя к школе, опасливо огляделся, потом восстановил по памяти фотографию, которую разместили в интернете на сервере, зарегистрированном на острове Мауи и физически находящемся там. Да, все верно. К бывшему школьному зданию вели ступеньки. У автомобильной стоянки у старенькой Альфы тусовались двое подростков в кожаных куртках. 50 лир, сеньоры, мы гарантируем, что с вашей машиной ничего не случится до следующего утра. Вздохнув, мансеньор Коперник начал спускаться по вычервившимся от времени и забвения ступенькам лестницы, раньше ведшей на школьный стадион. Стучать пришлось долго. На окнах были решетки, а сами окна были снизу доверху, аккуратно закрашены белой масляной краской. Он уже отчаялся и думал, что никого нет, как вдруг лязгнул засов, и его светил луч света. «Ты кто такой?» От человека, открывшего дверь, пахло немытым телом и дешевым вином. «Я правильно зашел, да?» — спросил кардинал. «Это зависит от того, куда ты шел, папаша. Тебе чего надо?» «Ну, я прочитал про вас в интернете. Дайте сайт...» «Какой еще сайт? Нет здесь никакого сайта». «Не раскрывшиеся цветы. Ну, там было написано про вас. Это был сайт для педофилов». Мужчина выругался на каком-то своем языке. «И что там было про нас написано, хрен ты собачий?» Кардинал в отчаянии протянул вперед руку с деньгами. Мужчина осветил ее, и жадность взяла верх. «Ладно, заходи, папаша». Там, где была раздевалка, теперь стояли кушетки, работал телевизор. На кушетках лежали два молодых человека, оба длинноволосые, горбоносые, грязные, цыгане. На столе лежала недоеденная, запеченная со специями курица и обрез помпового ружья. «Ну-ка, подними руки, папаша!» Чего? Руки вверх, говорю, не въезжаешь. Кардинал поднял руки, и мужчина, встречавший его в дверях, обыскал. Это тоже был цыган. На нем была типичная для цыган красная рубашка. На другом цыгане рубашка была черная, на третьем ее и вовсе не было, только заросшая волосами грудь, как у обезьяны. Волос был такой густой, что в нем пряталась массивная золотая цепь до пупа, или позолоченная. — Эй, Францис, я его не знаю, — сказал один из цыган, не вставая с топчана. Второй пялился на экран, где шла отборная порнуха. Подпольная, с детскими изнасилованиями. — У него есть лаве. — А если это коп? — Не, я копов носом чую. Какой это коп? Сам на него взгляни, да. Девочка, которой на вид было лет 10, и которую на экране трахал мужчина в маске, то ли стонала, то ли кричала. — Что засмотрелся, папаша? Это дорого стоит. Цыган сделал губами непристойный чмокающий звук. «Нет, мне это не нравится», — цыгане заржали. «А что тебе нравится, папаша? Может, ты миссионер и хочешь провести душеспасительную беседу? Это тоже стоит денег». «Нет, мне больше нравятся мальчики». Стрелок уже убрал револьвер и теперь держал в руках что-то напоминающее мегафон. Вот только без рупора. Рабочая часть этого прибора была нацелена точно на замазанное краской стекло. Хоть оно и было замазано краской, но звук с него снимался отлично. Это был лазерный звукосниматель. Лазерный луч направлялся на стекло, и по микровибрациям, возникающим в результате распространения звуковых волн в помещении, можно было прослушивать, что происходит на расстоянии до 1,5 километра. Лазерный звукосниматель был хорош тем, что не надо было приближаться к объекту, рисковать с установкой радиозакладки, которая тоже стоила денег, и которую чаще всего приходилось бросать после использования. Отрицательным было то, что здание, где происходили действительно серьезные разговоры, защитить от такой технологии прослушивания было проще простого. «Что там?» — спросил координатор. «Похоже, детский бордель». «Мать их!» — выругался сидящий за рулем водитель, который служил в ремонтном подразделении Балтийского флота. Киль, 265-я флотилия. «Кажется, машина Ганса. Доложи им. Пусть руководство решат, что делать». Решение пришло быстро. Координационный центр, расположенный в аэропорту города, приказал приступить к операции «Шторм», силовому захвату здания. При этом предписывалось стараться обойтись минимальными жертвами. Цель должна была остаться в живых в любом случае. Извлеченную цель следовало доставить в аэропорт для разговора. Немцы уже собрались на месте, моментально образовав ударную группу, хотя для таких целей существует специальное подразделение, а они были всего лишь оперативной командой, приписанной к 4-му управлению РСХА. 9 из группы наблюдения служили в Рейхсвере, Кригсмарине или Люфтваффе, из них 3 в различных подразделениях специального назначения. Они и должны были взять объект штурмом, остальные перераспределились для того, чтобы прикрыть их и обеспечить отступление. То есть кто-то сел за руль, кто-то за рацию, слушать полицейскую волну. Каждый нашел себе дело. Немцы есть немцы. «Интересно, а у ублюдков есть наблюдение?» — спросил Ганс, бывший метеоролог Люфтваффе, проверяя свой бесшумный револьвер. «Может быть, и есть. Надо действовать быстро. Черт, ну кто-то должен нас прикрыть». «Людей так нет». На самом деле разведка, конечно же, была. Цыгане купили квартиру в высотном доме через дорогу. Там посадили одного из своих сородичей, который должен был следить за улицей и сообщить, если увидит что-то подозрительное. Но сейчас цыган-наблюдатель не мог ничего увидеть, потому что был задет. Занимался сексом с 12-летней девочкой, которую цыгане украли в Польше. Один из цыган, несущих вахту в борделе, был его двоюродным братом, и он выпросил себе девочку, чтобы не было так скучно. А чтобы еще и заработать на этом, он установил видеокамеру. Лицо потом замажут, а ему выплатят 5000 лир. Все деньги. Поэтому увидеть перебегающих дорогу вооруженных немцев он не смог. Проникли в здание немцы быстро и тихо. Один из немцев осмотрел одну из решеток, покачал головой. Тяп-ляп сделано, как и все в Италии. Где проникать? Они поняли еще у машин. Просто прослушивали лазерной прослушкой окно за окном и поняли, где тихо, значит, там никого нет. Достал что-то, напоминающее ножницы по металлу, но только без ручек. Вставил в нужное место холостой патрон. Они приводили в действие пороховыми газами холостого патрона. Хлоп, хлоп, хлоп. С четвертой точкой крепления справились просто. Налегли вдвоем и вырвали. Третий поддержал, чтобы не упало и не загремело. Четвертый прикрывал с оружием наготове. Оставалось стекло. Один из немцев достал алмазный стеклорез, другой приложил резиновую присоску, чтобы вырезанное стекло не упало внутрь и не разбилось шумом. Алмаз с едва слышным мерзким скрипением пополз по стеклу. Скорее всего, если бы это были русские, у них чего-нибудь не нашлось бы. Или алмаза, или пороховых ножниц по металлу, или присоски, или еще чего. И у англичан чего-нибудь не нашлось бы. И у североамериканцев. Но не у немцев. Немцы, выходя на опасное задание, брали с собой все, что теоретически может понадобиться, и что они были в состоянии нести или вести. У немцев всегда находилась нужная вещь, чтобы это ни было. Немцы практически никогда не импровизировали. Они просто были готовы ко всему, к любому повороту событий, потому что это были немцы. Трудолюбивые, рациональные, занудные. Именно они перехватили у Великобритании титул первой сверхдержавы, технократической сверхдержавы, стоящей на самом острие прогресса. Стекло было вырезано, аккуратно вынуто и опущено на землю. Немец, сделавший это, посмотрел на своего командира, тот кивнул. Немец сначала заглянул в комнату, потом запустил свою руку внутрь и с трудом, едва не разбив стекло, открыл одну из защелок, держащих окно. До второй он никак не мог дотянуться. Тогда второй немец встал у стены на четвереньки, а первый встал ему на спину, и тогда-то смог дотянуться и открыть. После того, как окно открылось, первый немец залез внутрь, протянул руку товарищам. Они оказались в комнате, где были свалены какие-то книги, учебники, неизвестно что, в общем, какая-то литература. За стеной бубнил телевизор. Один из немцев достал отмычку и направился к замку. Второй достал мобильный телефон, набрал номер группы прикрытия, сказал несколько слов. Хрустнул, уступая отмычке замок, и в тот же момент один из немцев, остающихся снаружи, несколькими точными выстрелами перебил наброшенные на муниципальную электрическую линию провода, ведущие к превращенной в детский бордель школе. Двое немцев уже стояли у двери, в руках перезаряженные револьверы, на головах легкие каски с монокулярами ночного видения, которые были размером с небольшую рюмку для вина, легкие и удобные. «Мамен барбокен!» Немцы были уже в коридоре. Один из цыган, раздраженный тем, что выключили свет, выперся в коридор и получил удар в пах, согнувший его пополам. «А, жапокар!» Второму повезло меньше. Он вскочил с топчана и успел схватить лежащий на столе врез. Лязг передернутого от затвора совпал с двумя хлопками, и цыган упокоился навеки. Третьим и четвертым выстрелами стрелок упокоил еще одного цыгана. Он был в одной комнате с помповым ружьем, и это делало его опасным. В комнате чисто, коридор чисто. Один из немцев изо всех сил пнул лежащего цыгана, которого они взяли живым. «Говоришь по-немецки?» «Нанне, нанне!» Немец ударил цыгана в пах так, что тот заскулил. верить цыганам не следовало ни в чем. Они кочевали по всему континенту и знали все основные европейские языки, тем более общеупотребимый в Европе немецкий. «Еще раз говоришь по-немецки?» «Что надо?» Цыган с ужасом смотрел на толстенный ствол, смотрящий прямо ему в лоб. «Патер, где патер?» «Какой патер?» Немец ударил еще раз. «Где патер?» — повторил он, как заведенная машина. «Не знаю. Ай!» «Погоди!» — внезапно сказал второй немец. «Не бей его. Кто приходил к тебе последним? Человек в темной одежде. Что он хотел?» «Он хотел мальчика. Ай, больно!» Отец Коперник, тяжело дыша, отвалился от мальчика. Как вдруг хлопнула дверь, и вспышка ослепила его. Потом вторая, третья. После полутьмы бывшей классной комнаты, разделенной на три секции, вспышки были ярче солнца. Они совершенно ослепили его. Он инстинктивно закрылся руками от беспощадного, бьющего в глаза света. Потом кто-то схватил его, натянул на голову черный колпак и наскоро схватил за спиной руки одноразовыми наручниками. Парализованным ужасом мозга священника промелькнуло только одно. «Вот он и явился за мной. За все надо платить». Группе захвата предписали обойтись минимальными жертвами, но произошла накладка. Как только они потащили пастора вниз, с шумом открылась дверь в коридор, аж ударившись о стену. Один из немцев скинул револьвер. «Ко всем чертям! Что здесь происходит?» Мужчина был то ли пьян, то ли под кайфом. Его совершенно не испугал ужасающий вид германских штурмовиков. Он был белый, жирный, с обвисшим брюхом и почти лысый, и ему было не меньше 60 лет. «Кто вы такие? Бандиты?» Дверь была открыта, и немец, блокирующий угрозу. Остальные тащили пастора, останавливаться было нельзя. Глянул туда. Там вполне мог быть и ствол, но ствола там не было. А была девочка в зеленой муте ночного монокуляра, казавшаяся едва ли не призраком. Тоненькая, худенькая, лет 10-12, закутавшаяся в простыню. У немца была старшая дочь такого же возраста. Старый жирняк протянул вперед руку, и в этот момент немец ударил его ногой в пах. Без шага, без разбега, с места он ударил его, вложив в удар всю ненависть к этому уроду, которого он испытывал как отец и как германский офицер. Жирняк шумно плюхнулся на пол там, где стоял, и заскулил, даже не заскулил. Звук, который он издавал, можно было сравнить со звуком, который издает попавшая в притолоку двери, но все еще живая мышь. Сдавленный писк. Вот что это было. Немец перепрыгнул через жирняка и поспешил к лестнице. Кардинала протащили по лестнице, вытащили на улицу и бросили в фургон. Машины резко тронулись с места. Он чувствовал запахи. Кровь, смазанное оружейной смазкой железа, выхлопные газы. Он слышал голоса, хотя ему в уши воткнули беруши. Отрывистые, лязгающие голоса и какой-то потусторонний хохот. Он слышал мерный рокот автомобильного двигателя. Машину, в которой его везли, потряхивало на ухабах. Очевидно, явившиеся за ним подручные сатаны, а это были явно они, больше некому, выучились водить машину и освоили новые технологии. Потом машины остановились, с лязгом проехала по направляющим сдвижная дверь, он услышал мерный шум. Его опять куда-то потащили. Ступеньки, узкие ступеньки, лязгающие слова. С него сорвали мешок, его грубо усадили в кресло. Два человека, оба неприметные, но с остальной хваткой, стали у него за спиной. Кресло было большим, кожаным, пухлым, глубоким. Даже очень тренированный человек не сможет из него быстро вскочить. Перед креслом был стулик из полированного африканского черного дерева, очень дорогого сорта. Древесина настолько черная, что похожа на черную пластмассу. А дальше по самаркандскому ковру ручной работы прохаживался человек. Среднего роста, с худым, суровым, чисто выбритым лицом, светлыми волосами. Он был одет в дорогой костюм, на ногах ботинки из толстой африканской буйволинной кожи. Галстук заколот золотой заколкой с черным одноглавым прусским орлом, устремившим свой взор на восток. От одного взгляда на этого человека становилось плохо. Кардинал огляделся и увидел задраенные шторками иллюминаторы. «Это самолет. Он в аэропорту». «Добрый день, кардинал Коперник», — сказал этот человек, прохаживаясь по ковру. «Вы меня не знаете, но я давно хотел с вами познакомиться. Жаль, нас не представили друг другу, так что я вынужден представляться сам, хотя это и не совсем вежливо». Человек замолчал. Кардинал со страхом ждал продолжения. Он уже понял, что от этого человека не стоит ждать ничего хорошего. Он так и прохаживался, мягко ступая с пятки на носок, а кардинал не осмеливался издать хотя бы один звук. И так прошли минуты, а может быть часы, пока подтянутый молодой человек не вручил этому человеку пакет из толстой крафт-бумаги. Человек вскрыл пакет и начал просматривать снимки, перебирая их один за другим сухими сильными пальцами. «Мое имя Ирлмайер, доктор Манфред Ирлмайер», — сказал он, просматривая снимки. «Я генерал-лейтенант сил полиции, начальник 4-го управления РСХ, главного управления имперской безопасности». Кардинал понял, что это. «Германская тайная полиция, гестапо». «Что молчите, кардинал?» «Какое? Я гражданин Ватикана». Только и выдавил из себя Коперник. «Какое я имею право здесь вас держать?» Человек пожал плечами. «Да, в общем-то, никакого. Можете идти. Только расскажите мне сначала, я не силен в законодательстве Ватикана, а моего друга, который знает самые разные законы, рядом со мной как на грех нет. Расскажите мне, кардинал, что положено по закону Ватикана за гомосексуальную педофилию». «Я...» Пачка снимков хлестко шлепнулась об полированное дерево столешницы. Снимки полетели в разные стороны, какие-то упали на пол. Кардинал закрыл глаза. «Что же вы не говорите? Это провокация! Меня похитили? Ну же, кардинал Коперник, будьте хоть немного мужчиной, хотя нет. После того, что я вижу на этих снимках, мне никак не удастся считать вас мужчиной. Нет, не удастся. Все было... Они сами этого хотели. Сами, понимаете? Я никого не принуждал. Они сами, сами». Ирлмайер смотрел на кардинала, как ученый смотрит в микроскоп на неизвестный штамм опасной болезни. «Сами, ваше преосвященство? То неужели? А может быть, вам стоит объявить об этом с алтаря, перед прихожанами, на субботней проповеди? Они сами этого хотели! Они сами этого хотели! Боже! Какое вы имеете право? Я никогда никого не насиловал. Какое вы имеете право лезть в свою жизнь? Это Италия, а не Германия!» «Никакого, кардинал. Мы не имеем права лезть в вашу личную жизнь и не собираемся этого делать. Ваша личная жизнь слишком липкая и дурно пахнущая, чтобы лезть в нее. Но вы не ответили на мой вопрос, верно? Что положено по закону Ватикана за гомосексуальную педофилию? Если уж вы упомянули мою любимую Германию, скажу, что в Германии за это полагается смертная казнь через повешение». Кардинал молчал. «Вы ведь учились в Санкт-Августине, верно? В высшей церковной школе. А потом и преподавали там какое-то время». Кардинал замер. Он не мог даже вздохнуть от ужаса. Именно в Санкт-Августине его совратил один из преподавателей, иезуит-отец Иосиф Лойсцер, гомосексуалист и педофил, который потом стал кардиналом Лойсцером, лауреатом Нобелевской премии мира, известным своими гневными проповедями против диктатуры и гуманитарными миссиями на африканский континент для защиты прав угнетаемых чернокожих в Африке. С отцом Лойсером он сожительствовал все время, пока учился в Санкт-Августине, пока готовил там диссертацию. Именно там, в Санкт-Августине, отец Коперник тоже стал гомосексуалистом и педофилом. И именно кардинал Лойсер помог ему получить крупный приход в Аграме и познакомил с нужными людьми в Ватикане. Его педерастейшеством мы еще займемся, словно угадывая мысли, сказал начальник гестапо. Что-то он зажился на этом свете. Кстати, как вы думаете, почему из всего курса он заворотил именно вас? Потому что я хорват. С ужасом понял кардинал Коперник, если бы он осмелился совратить немецкого ребенка, гестапо повесило бы его. А может и нет. Но проверять это на себе отец Лойсер не хотел. Но это и не так важно. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Скажите, а вам никогда не приходилось совращать детей в Германии? Коперник с ужасом вспомнил того белокурого мальчика из немецкого хора. Он тогда уже заканчивал диссертацию. Это был единственный раз, когда он не сдержался. В следующий раз он осмелился уступить зову плоти уже в Хорватии, будучи примасом. Они знают, а ведь за это его могут судить и повесить по германским законам. Что вы хотите? Что вам от меня надо, Господи? Что вам от меня надо? «Не упоминайте имени Господа нашего в суе», — строго сказал доктор Ирлмайер. «Хоть я и атеист, но слышать имя Господа из ваших уст неприятно даже мне. Дайте ему платок». Один из людей, которые стояли за его спиной, явно немцев, подал ему носовой платок, другую руку положил на плечо. Рука была тяжелой и горячей. «Приведите себя в порядок». «Бумагу и ручку». Другой из его стражей положил перед ним дешевую пластиковую ручку и стопку листов чистой пищей бумаги. Отважный, подготовленный человек мог убить этой ручкой в 2 секунды. Неподготовленный, но отважный, мог с помощью этой ручки покончить с собой. Вот только отважный, подготовленный, все это было не про кардинала Коперника, восходящую звезду ватиканской религиозной политики, председателя папского совета права и мира, а заодно гомосексуалиста и педофила. «Пишите!» Ирлмайер тяжело и требовательно смотрел на Коперника. «Берите бумагу, ручку и пишите!» Кардинал неловко наклонился к столу, взял бумагу. «Адресовать не надо. Итак, с самого верха, с красной строки. Готовы? Я, Франко Коперник, кардинал Римской католической церкви, находясь в здравом уме и твердой памяти. Пишите? Пишите, пишите аккуратнее. Ирлмайер присмотрелся. На латыни? Ну, пусть будет так. Я знаю латынь, как и любой выпускник Германского университета по факультету права. Пишите. В здравом уме и твердой памяти, добровольно соглашаясь сотрудничать. Пишите аккуратнее. Сотрудничать с главным управлением имперской безопасности Германского рейха. Это можете написать на любом языке. Вот так. Для конспиративного общения выбираю себе псевдоним. Придумайте сами. Псевдоним? Неуверенно спросил отец Коперник. «Да, как мы будем вас называть? Кличку?» «Одно слово, любое слово». «Может, граничар?» «Нет, нет, нет», — сказал германский контрразведчик. «Нет и еще раз нет. Так нельзя. Вы хорват. Любой, кто увидит эту кличку, а потом посмотрит списки по курьям, сразу поймет, кто это. Нет, так нельзя». Ирлмайер пригладил волосы. «Тогда, с вашего позволения, оперативный псевдоним придумаю вам я. Как насчет Гондольер?» «Гондольер?» «Да, а что, мне нравится». «Решено, так и будет. Пишите. выбираю себе псевдоним «Гондольер», и все мои сообщения... Записали? Все мои сообщения обязуюсь подписывать этим псевдонимом. Когда кардинал Коперник написал все это, на лице германского контрразведчика впервые промелькнула улыбка, пусть даже тусклая, недобрая. Он взял фотографию, ее краем подогнал к себе бумагу с написанной распиской, ловко смахнул ее в папку. Понятное дело, отпечатки пальцев. Вот так. Вы молодец, отец Коперник. Вы сделали правильный выбор. Франко Коперник вдруг заплакал. Что теперь будет? Я должен буду стучать? Не стучать, а информировать. Назидательно поднял палец Ирлмайер. И в этом нет ничего плохого. Считайте, что вы спасаете мир от очередного приступа безумия. И знаете ли, меня интересует вовсе не настроение в курии, хотя и они тоже. — А что? — недоуменно спросил отец Коперник. — Ну, например, направление ядерной контрабанды из Центральной и Южной Африки, степень обогащения урана, который идет по этому пути, какой валютой за него расплачивается, кто стоит в начале цепи и кто в конце. Отец Коперник задрожал от страха. — Но я ничего не знаю. — Возможно, и не знаете. Но вот генерал Анте Младенович, ваш друг, про это знают. А значит, и мы тоже будем это знать. — Но он ничего не говорил мне про это. Немец снова улыбнулся и не скажет. — Но есть средства, которые помогут узнать правду. Мы обучим вас управляться с ними. Вам нужно будет только появиться в доме генерала Младеновича и сделать то, что мы скажем, и чему мы вас научим. Последнее, о чем в ужасе догадался отец Коперник, было то, что и кардинал Лойссер, лауреат Нобелевской премии мира и правозащитник всемирной известности, стучит в гестапо. Не может не стучать, потому что иначе бы его повесили. И, скорее всего, именно кардинал Лойссер рассказал про него гестапо. Машина работала как часы, и остановить ее было никому не под силу. Звонок мобильного телефона, это был прямой телефон, и номер его знали очень немногие, отвлек генерала Ирлмайера от его работы. Группа поехала в центр города, чтобы отвезти вновь приобретенного агента Гондольера в отель, чтобы никто не узнал о его маленьком ночном приключении. Свободные агенты отдыхали в самолете, а генерал-лейтенант сил полиции доктор Ирлмайер с старомодной чернильной ручкой заполнял первые листы агентурного дела на агента Гондольера. Это была совсем не его работа. Такую работу мог выполнить любой стажер или административный помощник. Но у любого стажера или административного помощника есть язык, и, что самое худшее, может быть вера. «Знаю двое, знает и свинья», — так говаривал папаша Мюллер, первый и единственный генеральный комиссар безопасности Рейха, который и создал и РСХ, и гестапо, буквально за десятилетие с баварским упорством, превратив разрозненные подразделения земельных полиций и Крипо в мощную, работающую как часы организацию, беспощадно карающую любых явных и тайных врагов Рейха, где бы они ни находились. И папаша Мюллер, портрет которого висел в каждом начальственном кабинете РСХ, вместе с портретом Его Величества Кайзера был в этом совершенно прав. Именно поэтому генерал-лейтенант Ирлмайер сидел и заполнял разграфленные в типографии листы писчей бумаги и несколько неровных отвык почерком. Когда зазвонил телефон, он нахмурился, взял трубку, послушал и побелел от ярости. «Господа!» Перед генерал-лейтенантом Ирлмайером на вытяжку стояли трое старшие офицеры оперативной группы. «Я хочу спросить, выполнили вы все указания, которые я вам дал, в точности?» «Так точно, герр генерал-лейтенант, — ответил Дитрих Хайслер, старший офицер и командир группы. «Делали вы что-либо, что не было вам предписано приказом?» «Никак нет, герр генерал-лейтенант». «Тогда кто и зачем убил префекта этого города?» — взорвался Ирлмайер. «Он умер в машине скорой помощи от разрыва брюшины и травматического шока. Кто из ваших людей это сделал? Разве я приказывал делать такое?» «Никак нет, герр генерал-лейтенант». 10 минут, и человек, который это сделал, должен стоять передо мной. Зачистить все, нейтрализовать машины. Через 20 минут взлетаем». «Значит, это вы ударили префекта, Вальтер, герр генерал-лейтенант?» Ирлмайер смотрел прямо в глаза тянущегося перед ним по стойке смирно человека. «Вальтер, зачем вы это сделали, Вальтер?» «Прошу простить, герр генерал-лейтенант, этот человек внезапно вышел в коридор, и я должен был отреагировать на угрозу». «И все, Вальтер?» Немец опустил голову. «Нет, не все, герр генерал-лейтенант. Что еще?» Немец молчал, потом заговорил отрывисто и зло. «Понимаете, герр генерал-лейтенант, там дверь открыта была, в двери девочка маленькая. У меня Ханна такого же возраста, а эта тварь...» «Это был городской префект, Вальтер. Я не знал». «А если бы знали, Вальтер?» Немец ничего не ответил. «Но это еще не все, Вальтер. Полиция и скорая прибыли довольно быстро. Слишком быстро для района, где никто не суется в чужие дела, потому что это вредно для здоровья. Может быть, кто-то их предупредил, а?» «Это я позвонил в полицию», — сказал Вальтер. «Отлично. Значит, вы не только нарушили прямой приказ, но и пошли против требований долга. Почему ваш командир вас не остановил?» «Он не знал, герр генерал-лейтенант. Я остался один на лестнице. Все ушли вперед, я был один». «И позвонили в полицию. Интересно, зачем?» «Потому что это были дети, герр генерал-лейтенант. Как вы не понимаете, такие же дети, как и у нас с вами. Их похитили, их перевезли в чужую страну, их насиловали всякие твари. У них не было никакой надежды». «Это были не дети Рейха, Вальтер». «Но, герр генерал-лейтенант, а чем они отличаются от наших детей? Чем эта девочка отличалась от моих Ханны и Кристины? Тем, что у нас Рейх может защитить своих детей, а их страна нет?» Немец набычился и добавил: «Я понимаю, что совершил преступление и предал Рейх и своих товарищей, герр генерал-лейтенант, готов идти под трибунал». «Возможно, генерал-лейтенант усил полиции доктору Манфреду Ирлмайеру и было наплевать на чужих детей. Но ему было не наплевать на подданных Рейха. Все решил его африканский опыт. Именно там он научился руководить людьми, отвечать за людей, понимать людей и мотивы, которые ими движут, в тот или иной момент. Перед ним был не злоумышленник, не преступник, хладнокровно решивший предать Рейх, а просто хороший, честный человек, у которого общечеловеческое в какой-то момент затмило чувство долга и память о принесенной клятве германского офицера. В Африке постоянно не хватало людей, нормальных, честных, разумных и трудолюбивых белых людей, поэтому доктор Ирлмайер считал трибунал последним средством. Этому человеку просто оказалось не по силам работа, которую ему поручили, и значит, ему следует дать другую работу, такую, какая ему будет по силам только и всего. «Я не вижу в ваших поступках, которые, несомненно, преступны, злого умысла, Вальтер», — сказал доктор Ирлмайер. «И именно поэтому я не буду настаивать на трибунале. Больше вы не сможете работать со мной в особой группе. Но вам оставят ваше звание и предложат на выбор несколько вакантных должностей в земельной или криминальной полиции. Вы будете работать полицейским на территории Рейха и призывать негодяев к ответу в соответствии с законами Рейха. вашей совестью и вашими моральными убеждениями. Немец отсалютовал, насколько это позволял салон самолета. «Благодарю, герр генерал-лейтенант». «Не стоит. Идите в салон и готовьтесь к взлету. Подумайте о своем будущем трудоустройстве. Все».